на стоянке возле лучшего в тайном городе клуба «Ящерица». Клубом владели концы, небольшая семья продавцов красивой жизни, подлинное имя которое затерялось в веках. Не суетись, Людвиг. Ты же гвардеец Филиппова дома Чуть. Просто хочется действовать. До Измайловского парка Артем добрался демократично, на метро. Его преследователи вряд ли были способны на тотальную проверку пассажиров подземки, и Артем чувствовал себя в ней относительно спокойно. Минут 20 он шатался по парку, пытаясь разобраться в многочисленных аллеях, и, наконец, вышел к ящерице. Все выглядело цивилизованно и стильно. Никакого неона, ухоженные клумбы, аккуратные газоны и темно-зеленая ящерка с красными глазами над прекрасно отделанной дубовой дверью. В эту дверь хотелось войти. Вышибала в фирменном ярко-красном смокинге радушно улыбался Артему. У меня здесь встреча. Видимо, человек, который ее назначил, член клуба. Месье Кортес ожидает месье Артема. Третий столик на втором уровне, прошу. Обилие света, блики, вспышки, прожектора, выхватывающие обнаженных танцовщиц в сверкающих клетках, людей, извивающихся в танце, вертящихся у длиннющей, насколько хватало глаз, стойки бара, отражающихся в зеркалах, говорящих, галдящих, кричащих, смеющихся и пьющих, захотелось расслабиться. Смотри, болван! Извините, а вы позволите угостить вас? Куцый, шампанского! Мой новый друг платит. Меня зовут Лана, а тебя? Артем. Красивое имя. Красавица с изумрудно-зелеными глазами прильнула к его плечу и недвусмысленно давала понять, что... Мсье Артем, вас ждут. Артем обернулся и вытаращился на дергающее его создание. Помимо красного пиджака, на коротышке была ослепительно-желтая рубашка, оранжевые брюки и зеленый валый горошек галстук. Его левое ухо украшало серьга с крупной жемчужиной, а пальцы – многочисленные перстни. Вы кто? Птицы. Управляющие тутошные. Вы ведь месье Артем? Я провожу вас к столику месье Кортес. Я все понимаю. Я пока здесь. Вы тут понимательнее. Все-таки клуб, а не библиотека. Девушки разные приходят. Некоторые отдыхают, а некоторые работают, понимаете? А Лана? Что Лана? Она отдыхает или работает? А, вам сюда. Из-за столика поднялся... У Артема отвисла челюсть. Ему навстречу поднялся человек, который вчера умирал на его руках. Кортес.